Когда полицейские ушли, Конвей Джефферсон бессильно откинулся на спинку кресла. Веки его опустились и скрыли яркую голубизну глаз. Он почувствовал себя измученным. Эдуард! Эдуард! Да, сэр. Я хочу вас немедленно отправить к мистеру Генри Клиттерингу. Попросить его приехать не завтра, а сегодня. Дело чрезвычайно важное. Полицейские Харпер и Мелчетт, прогуливаясь по парку, разрабатывают логику событий. Не знаю, куда это нас приведет, но повод для убийства отыскался. 50 тысяч фунтов, не так ли? Именно, именно. Убийство совершают и ради меньшего куша. Пожалуй, хотя... Вы сомневаетесь, что в данном случае это так? Да. Я, пожалуй, тоже. Но нельзя отбрасывать ни одну возможность. Если Джефферсон прав, и Гэскел, и миссис Джефферсон имеют собственный солидный доход, то едва ли они замешаны в преступлении. Послушайте, нельзя ли мне задержать вас на словечко? Ну, что еще, Бартлетт? Право, боюсь, что это не имеет никакого значения, но, видите ли, я не могу отыскать свою машину. Вы хотите сказать, что ваш автомобиль украден? Это возможно, хотя никогда нельзя сказать с уверенностью. А когда вы видели свою машину в последний раз? Дайте подумать. Забавно, как иногда трудно вспомнить некоторые мелочи. Вы, помнится, говорили, что вчера вечером она стояла во дворе отеля. Как будто, если она там была. Что вы хотите этим сказать, черт побери? Ведь таковы были ваши собственные слова. Дело в том... Я так думал, но не ходил проверять. Вы улавливаете мою мысль? Попробуем разобраться в вашей истории по порядку. В котором часу вы видели свою машину? Кстати, ее марка. У меня миньон 14. Так когда вы ее видели? Ну? Ну что вы молчите? Ей-богу, я изо всех сил стараюсь вспомнить. Вчера перед обедом она еще была здесь. После обеда я хотел прокатиться, но, знаете, задремал до чая. Потом поиграл в теннис и принял ванну. Она тогда стояла еще во дворе отеля? Думаю, да. То есть я ее там оставлял. После ужина я хотел пригласить девушку, но мне не повезло, что поделать. В общем, я не воспользовался машиной. Но вам казалось, что она по-прежнему на месте? Я не думал об этом. Поставил, и все. А если бы ее угнали, это бросилось бы вам в глаза? Вот уж не знаю. Во двор то и дело въезжают и выезжают автомобили. Есть и миньоны 14. Популярная дешевая модель. А вы на ночь не загоняете машину в гараж? Право, это меня мало волнует. Погода держится пока теплая, а всякий раз ставить в гараж так хлопотно. Сэр, извините, мне надо идти. С вашего разрешения присоединюсь к вам наверху. Пришлю сюда сержанта Хиггинса. Он запишет сообщение мистера Бартлета. Хорошо, Харпер, ступайте. Я счел себя обязанным рассказать. Никогда нельзя знать, что окажется важным. Не правда ли? Полицейские эксперты тщательно старались изучить все приметы комнаты Руби Кин. Но в ней ничего интересного не нашлось. Удалось снять отпечатки пальцев. Оказалось, что они принадлежат Руби, Джози и двум горничным. А также танцору Реймонду Стару. Реймондом Старом поручено было заняться начальнику местной полиции Харперу. Мистер Харпер знал в лицо гибкого загорелого красавца с ослепительной улыбкой Реймонда Старра. Черноволос, строен, скупые выразительные жесты, манеры джентльмена, пользовавшегося, разумеется, всеобщей симпатией. Все облака над ней, все облака. В пыли веков мгновенной и незримой идут по ней, как прежде, пилигримы, и машет им прощальная рука. Навстречу им июльские деньки идут в нетленной синенькой рубашке. По сторонам качаются ромашки, и зной звенит во все свои звонки.